Глава 5. Дома встретили нас без слез. Даже Мелания не плакала и не крестилась, только смотрела. Впрочем, не будем придираться к доброй женщине, прогресс все равно налицо. У нее все впереди. Катя серьезно сказала, что для политинформации не осталось времени, тем более я этим должен облопаться в корпусе, и предложила сразу пойти в спортзал. Я с ней согласился, и мы занялись физкультурой. Пока разогревались, я размышлял, что политики все-таки немного не хватает. То есть по самой политике я не скучаю. Непривычно самому, без руководства, инструктора или Кати, формировать вообще отношения. И это всего неделя без политинформации. А как она меня иногда раздражала. Я же действительно считал ее отдыхом или потерянным временем. И вот меня этого лишили, и вдруг обнаружилось, что я не знаю просто, что читать. Да и знал бы. «Сам никогда не стану». «Не, надо кого-то спросить, что случилось в мире за неделю». «Ну вот, закончилась разминка, и я выкинул всякую чушь из головы. Мне сегодня предстоит поединок на шпагах, потому все внимание шпагам. Тренируют меня Катя и воины-рыси со всей серьезностью. Пока воины не вошли в тотем, нет никаких туше, и против опытной рыси в трансе я стою какие-то минуты». Помогают немного уроки чертежника. Но ведь в том поединке никаких тушей не будет. Меня просто убьет этот Бочкин. Если он тотемный воин, лучше сразу упасть в транс. Но я ведь убил уже волка в воплощении. Из пистолета. Но тут почти без разницы. Вдруг мой противник окажется чистым магом. В тотеме доступны лишь известные заранее приемы. У зверя нет озарений. А пока я выезжаю за счет анализа и быстрых догадок. Просто не знаю, как быть. Решил только придержать транс до встречи. И появилось странное чувство, что поединок уже начался. Он всегда был, просто я его не замечал. Этот Бочкин почти ни при чем. Дуэль с ним только эпизод большого поединка. Началась схватка давно. А когда закончится, на небе скажут. То есть все равно ничем хорошим большой поединок не закончится. Ну и ладушки. Вот и славно. Я ответил себе на все вопросы, душу наполнило покоем, и кое-что даже стало лучше получаться. Физкультуру я закончил в смирении, стоя на коленях в короткой медитации. Потом в душ, переодеться в кадетскую повседневку и собираемся в гостиной. Завязался общий разговор о прошедшей тренировке. Я попросил Авдея Мухаммеда шапки, например, поправить, если почувствует Бочкин не тотемного воина. «Бочкин не тотемный», уверенно молвил Мухаммед. «И откуда мы это взяли?» – подозрительно спросил я. «Кланы дружат, регулярно проводят встречи», – сухо сказала Клава, и Надя сдержанно добавила. «Мы знаем московских воинов». Я завис на несколько секунд. «Так вы всегда знали, что Куликов воин?» – вкратчиво уточнил я. «Знали?» – пожал плечами Авдей. «Нам трудно говорить о своих, и ты не спросил». «Его бы ничего не спасло», – грустно добавил Мухаммед. «Ему никто не сказал о тебе». «Но под таким углом все выглядит иначе». «Так вы говорите, что кланы регулярно проводят встречи?» — сказал я, повеселев. «Но вы ведь никуда не отлучаетесь». «Сообщают из клана, предлагают подменить», — сказал Авдий. «Просто мы не хотим». «Нам уже не надо», — снисходительно молвил Мухаммед. «А если я стану воином-рысью?» — воскликнул я. «С тобой съездим», — скупо улыбнулся Авдей. Я задумался о новом вопросе, но в гостиную с Меланией вошел смущенный военный с папкой в руках. Она сказала, что это курьер из штаба, и пора идти обедать. Мы вежливо поздоровались с воином и повели его в столовую. Расселись за стол и сосредоточились на еде. Ну, я точно сосредоточился. А от других требовалось только не издавать лишних звуков. После десерта и чая мы поблагодарили Меланию. Я с Катей повели военного в кабинет, а рыси вернулись в гостиную. У себя я сидел на столе, а Катя внимала курьеру, сидя в моем кресле. Она давно просит поменять стол на Т-образный и добавить кресел. Но ведь это мой кабинет. Я тут иногда уроки делаю. Так мне казалось уютнее. Курьер бубнил по памяти и протягивал мне бумаги по одной, а я кивал, подписывал и возвращал обратно. В конце военный доложил о ходе зимних занятий и сообщил о просьбе Бирюкова. Майор не во всем уверен и спрашивает мое мнение о особом отделе штаба, как в ополчении. Я серьезно посмотрел на Катю, и она воскликнула. «Вон до чего у вас дошло». «Да, у нас все серьезно», — строго сказал военный и поспешил поправиться. «То есть мы ко всему относимся серьезно». «Для уверенности командования», — задумчиво качая головой, проговорил я, — «можно немного потратиться. Передай Бирюкову, что я в целом согласен», — продолжил я задумчиво качать ногой. «Только к нему подойдет человек с приветом от меня. Детали согласует с ним». «Просто с приветом?» — не понял воин. «Да, просто», — улыбнулся я. «Не перепутай, я тоже бываю очень серьезным». «Слушаю, не перепутать», — подскочил побледневший военный. «У тебя все?» — спросил я. «Тогда счастливо добраться». «До свидания», — сказала Катя. «Хорошего дня», — ответил военный и пошел к выходу. Он ушел, и через 5 минут я и Катя прошли в гостиную. Я начал осторожный разговор с рысями. «Бирюков мой нервничает». «Все под контролем клана», — заверил меня Мухаммед. «Но майор же об этом не знает», — возразил я. «Командир не должен всего знать», — сказал Авдий. «Он не должен нервничать», — молвил я важно. «Будешь тут нервничать с такими реформами», — проворчала Катя. «А это уже не нашего ума дело». Авдий с Мухаммедом тихонько вздохнули и уставились на меня. Майор придумал особый отдел. «Пусть клан пришлет к нему человека с приветом от меня», — проговорил я небрежно. «Хорошо, передадим», — ответил Авдий. И в самое время в гостиную вошла Мелания. Она сказала: «Звонили из гордумы, просили приехать и утрясти формальности». «Спасибо», — проговорил я, — «сейчас и поедем». «Нет, они сговорились, что ли? Этот Куликов продал мне все свои несельскохозяйственные земли за 2 дня до своей кончины. Я даже не знал. Катя подписывает бумаги в епархии по доверенности. Хотя объективности ради, нужно признать, что никто с этим сделать ничего не мог. Допустим, спросил бы я у этого Куликова, не собирается ли он вызвать меня на дуэль. И он бы мне честно ответил, что да, собирается. Это же еще не повод отказываться от сделки. Все-таки я плачу не всю реальную стоимость. Но все равно ведь гадство какое. Эти благородные бояре покупают мои земли, берут мои деньги, а потом стараются меня убить. Паразиты просто, а не бояре. Пришлось забрать его дружину, искать и отбирать половину сельскохозяйственных угодий. Волки отправятся в Китай за новым доблестным боярином, Бирюков и Мирзоев займутся кадрами и имуществом дружины. Не все же мне грустить. Блин, просто зла на этих бояр не хватает. Даже легко согласился с Катей сходить в храм, помолиться о боярине, как его там по имени-то. То есть просто за всех помолиться. Ну и вообще мне снисходительность Бога пригодится. Из церкви Катерина без проблем затащила меня в библиотеку. Хотелось же политики. Вот и пожалуйста. Приветливые тетки-библиотекари положили на столик передо мною подшивку той же немецкой газеты, выдали мою тетрадку с изображением повешенного Кристофера и ручку. Только Катя в этот раз велела искать статьи Курта Блюменфильда. Не, а я с чего-то думал, что гаже Криса существа даже в Германии быть не может. Оказывается, недооценивал я немцев. Новый урод местами крыл старого. Он хоть немного понимает, как выглядит со стороны, или считает русским неспособными постичь его язык. Как и раньше, я честно пытался понять логику этого германца и на 3-м уже его творении почувствовал симптомы размягчения мозга. Крис являлся просто тупой сволочью, а Курт мнил себя интеллектуалом. Логика в его бреде была, но состояла она из такого количества натяжек переворачиваний двойных стандартов, что в ней лучше разберется специалист по душевным болезням. Если ты не немец, конечно. Вот это вот без отрыжки еле 50 тысяч подписчиков. Я специально посмотрел выходные данные газеты. Но я человек ответственный. Раз Катя велела, читал его статьи и даже кое-что записывал тезисами. Интересно стало, он сам себе верит? Если верит, то как с этим умудряется на свете жить? А если на все плевать хотел, разве не мог найти другого заработка? В самый разгар моих исследований подошел Мухаммед, тронул за плечо и сказал: «Пора». Я кладу тетрадь, ручку, без звука встаю и иду к дверям. Скосился на Катю. Она читает газетную подшивку. Надя и Клава тоже погружены в чтение. Авдей тем временем вышел и, придержав двери, контролирует проход. Я тихонько выхожу из зала, Мухаммед за мной. Быстро спускаемся по лестнице. Первым из здания выходит Авдей. В открытые двери иду я, а следом Мухаммед. Идем к парковке и садимся в нашу «Волгу». Машина сразу же трогается с места. Я накинул оставленную в салоне шинель и надел шапку. И не то, что замерз за минуты или в салоне холодно. Просто нельзя боярину одеваться на улице, когда другие его рассматривают. Авдей и Мухаммед надевают пальто в основном потому, что им нельзя будет отвлекаться на одежду. Теперь больше часа дороги. Нужно быть спокойным и терпеливым. Я уже не мальчишка пялиться в окошко или трепать языком. Я боярин, и в сопровождении воинов рысей еду на дуэль. Смотрю строго перед собой и молчу. Сознание само сползает на решение задач со звездой. Встали на обочине за черной «Волгой» с до смеха знакомыми номерами. Только в салоне никого. «Жене прямо не запрещается присутствовать», — смущенно сказал Мухаммед. «Да никто не может запретить ей поклониться Перуну», — проворчал Авдей. «Камень ведь изначально не для дуэлей». Я подавил вздох и направился в лес. Прошли по известному пути ровным шагом. Еще не хватало бегать перед схваткой. Что, я Катю не видел, что ли? Ну, точно. Стоит у камня и непринужденно болтает с ректором. А с ней Клава и Надя делают умные лица. Дед снова в генеральском мундире и с футляром. Чуть в стороне пара каких-то господ спортивного вида в пальто и шапках пританцовывают на морозце и мирно беседуют. У одного из них точно подошвы с шипами, а я в простых кадетских ботинках. Господ явно охраняет два высоких парня в одинаковых дубленках. Они нас сразу заметили и нахмурились. А оба цивильных даже не повернули к нам голов. Мы спокойно приблизились к ректору, обращаясь подчеркнуто только к нему. «Доброго дня, Григорий Васильевич!» «Еще раз привет, Артем!» Добродушно отозвался он и обратился к Кате и ее подружкам. «Вы бы шли уже, девчата. Сейчас здесь будет драка». «Так мы знаем», — заверила его Катерина. «Специально хотим посмотреть. Ведь можно?» Григорий Васильевич строго посмотрел на меня, а я сухо сказал: «Пусть смотрят». Дед перевел взгляд на господ. Один из них, что на шипах, развел руками и весело сказал: «Ну, коли муж не возражает...» Генерал, кивнув, изрек: «А это, Артем, твой противник, боярин Бочкин Игорь Иванович. И рядом его секундант Владимир Петрович». Нетрудно догадаться. Я без выражения просто смотрел на Григория Васильевича. Он обернулся к Бочкину и молвил: «Тебе предлагается признать за боярином Большовым право давать интервью, кому нравится, и отозвать вызов». «Нет», — просто сказал Бочкин. «Вы можете поклониться Перуну», — возвысил старик голос. Игорь Иванович шутливо сделал камни ладошкой. Я без смущения подошел к идолу, поклонился ему до земли и громко сказал: «Дай мне победу, Перун, я обещаю тебе кровь врага». Бочкин кокетливо изобразил аплодисменты. Его секунданту это явно не нравилось, но он лишь поджал губы. Ректор же открыл футляр и провозгласил: «Клянусь, что шпаги не заговорены, и Артем с ними не знаком. Вызванный выбирает первый». Ко мне подошла Катя и сказала: «Давай пока подержу одежду». Я бесстрастно вручил ей шинель и шапку, и в кадетском мундирчике подошел к генералу-лейтенанту. Взял верхний клинок. Мой противник свое пальто и шапку отдал своему секунданту. Под пальто Игорь Иванович надел черный сюртук с желтыми поперечными линиями. Блин, тигры и есть. Он шагнул к моему ректору и взял нижний клинок. «Подойдите друг к другу», — скомандовал Григорий Васильевич. Мы, подняв шпаги остриями вверх, сблизились на три шага. Наблюдатели отошли от нас. «Начали», — дал отмашку Владимир Петрович. Мой враг сразу шагнул назад и в сторону. «Ага, услышал, как я убил первого. Я, холодно улыбаясь, и дальше себе стою. В моих ботинках по такому снегу особо не побегаешь. А он плавно идет вокруг, чтобы поставить меня глазами к низкому зимнему солнцу. переливается рыжими полосами и внимательно на меня смотрит. Что-то чувствует ворожина. Я спокойно поворачиваюсь за ним. Ощущается всплеск, и он делает два быстрых шага вперед, пытается достать меня шпагой. Я переступаю чуть в сторону, не опуская шпаги, но он сразу отскакивает. Игорь Иванович снова идет вокруг, переливается и смотрит. Всплеска нет, и он делает два коротких шага, но нет удара. Игорь останавливается, внимательно глядя на меня. Я спокойно жду. Всплеск, он пытается ткнуть меня шпагой, я снова ухожу в сторону, не опустив клинка. Он отскакивает и напряженно на меня смотрит. Но что ему еще не ясно? За все его маневры я хорошо понимаю, что этому противнику еще не могу запрещать движение или точки пространства, и он видит меня очень хорошо. Но и магически меня не превосходит. Придется драться практически честно. Почти его не вижу. Он все-таки развернул меня к солнцу. Но отчетливо чувствуется всплеск решимости сильнее предыдущих, и в нем ощущается злость. Опускаю шпагу и начинаю шаг на чувстве и простом расчете. Противник срывается с места. Я делаю этот шаг, и острие летит к его лицу. Он все понимает. Но ум врага быстрее полосатого тела. Успевает лишь повернуть голову, и кончик моей шпаги пробивает его висок. Клинок Бочкина направлен немного мимо, совсем чуточку. Он падает на бок, уже мертвый. Черт, глаза слезятся. «Он умер?» — спросила Катя, держа в руках мои шинели шапку. «Да», — сказал я, утираясь левой ладонью. «И что теперь?» — уточнила она с волнением. «Положи на камень шпагу», — пожал я плечами. «Нет», — возразила Катя. «Отдай клинок Григорию Васильевичу, а ему отрежь голову. Я давно хотела это увидеть. Как ты это делаешь?» Я вытаращил на нее красные свои глаза и завис на секунду. «Но ты же беременная!» Смог я пролепетать. «Тебе станет плохо!» «Еще месяца нет!» — горячо воскликнула она. «Режь!» Я снова замер в замешательстве. Ко мне подошел Григорий Васильевич и, отнимая у меня шпагу, молвил сердито. «Жена же просит!» «Режь!» Подходит молча Авдей, протягивая рукоятью свой большой нож. Сергей Жучирин рано утром в воскресенье сел в Москве в спальный вагон и до обеда в понедельник прибыл в Ригу. Вышел он на перрон с одним саквояжем, в сером пальто и норковой шапке. Не озираясь, с достойной неспешностью прошел в вокзал. Сергей не глазел на архитектуру и убранство. Он уже бывал даже в самой Германии и точно знал, что это далеко не Европа. Тем более его, московского мага, в новгородском княжестве могут понять превратно. Целенаправленно прошел на телеграф, где предъявил девушке за стойкой паспорт. На его имя поступила телеграмма от Тани. «Сообщи, как добрался, дома все хорошо, целую». Сережа перевел дух и оплатил ответ. «Доехал удачно, тоже целую, Сергей». Кто бы ему сказал, что он в жизни будет так волноваться из-за какого-то засранца? Смешная штука жизнь. Однако Таня из светской хроники узнала и ему сообщила, что Артемка жив. Можно смело ехать в Швецию. Господин Жучирин прошел к кассам, где спокойно купил билет в первый класс на ближайший пассажирский пароход до Стокгольма. С билетом в кармане он направился к стоянке такси, уселся и велел прямо к морскому вокзалу. Билет требовалось иметь при себе на случай, если машину остановят. У него ведь только транзитное уведомление. Нужно будет объяснить новгородской полиции свое нахождение в городе. Сережа с видом бывалого европейца не смотрел по пути в окно на явно не русские дома. Скучающе уставился перед собой и слушал местного таксиста, как тот на хорошем русском языке рассуждает о политике. По отличным дорогам доехали без задержек. Он заплатил водителю и сразу пошел в вокзальный ресторан. Пароход отходил после обеда. Наверное, специально так подгадали. Господин Жучирин скептически разглядывал слишком художественный, как ему казалось, ресторанный зал, поедая приличные по московским меркам блюда в ожидании начала рейса. Сам пароход и каюта Сергею не то что не понравились, просто они могли бы быть еще больше и удобнее. Но это же Гордарика. С лицом европейца Он кушал в слишком дорогом судовом ресторане, дрых на широкой кровати или гулял по широкой палубе, глядя с верхотуры на холодные волны. В Стокгольме господин Жучирин сошел на пир с красивого морского вокзала и снова напомнил себе, что это еще не Европа. Поселился он в хорошей по местным меркам гостинице и сначала телеграммой дал Танечке свой новый адрес. Потом прошел в просторный номер, поджав губы, осмотрелся и заказал разговор с Москвой. Не прошло и часа, телефон зазвенел. Девушка на чистеньком русском сообщила, что соединяет, и Сергей услышал короткие гудки. Трубку взяла Мелания. Она очень обрадовалась и попросила пару секунд подождать. Через минуту к аппарату подошла Катерина. После учтивых приветствий Сережа сказал, что пока в Швеции, проверяет заявки на землю, чтобы его не теряли. Катя сказала, что позвонил Сергей вовремя. Она еще не стала задавать вопросы в епархии. Однако задерживаться в Швеции не советовала и попросила почаще звонить. Господин Жучирин ответил, что хорошо ее понял и простился до следующего разговора, когда он надеется сообщить о возвращении. Еще на пароходе Сергей познакомился с прессой королевства, что выходило на русском языке. Даже просмотрел рекламу. Потому как всякий добропорядочный приезжий из Гордарики позвонил в туристическую фирму. Заказал участие в завтрашней утренней экскурсии по Стокгольму. Ну, приехал он ближе к ужину и на сегодняшний послеобеденный тур никак не успевал. Господин Жучирин прошел в гостиничный ресторан и уселся за столик. С видом знатока огляделся и с грустным вздохом решил, что для Стокгольма сойдет. И тут подошел официант. А когда он поставил на стол тарелки и бутылку вина, к Сергею в компанию подсела местная скучающая дама. Пусть уведомление о приезде в Швецию мага начинало действовать только послезавтра, девушка была такая вполне ничего себе. И когда на эти королевства вообще обращали много внимания. Сережа угощал девушку, танцевал с нею и увел к себе в номер. Всего за 100 крон, 8 рублей с копейками, не считая ужина. Чуть не пропустил завтрак. Спасибо коридорной, напомнила. Позавтракав в том же ресторане, Сергей вышел из гостиницы и направился пешком к точке сбора. Эти королевства такие маленькие, и гостиницы со сборным пунктом находились в центре города. Начиналась экскурсия на площади. Мимо пройти было трудно. Стоял автобус с логотипами фирмы, и об экскурсии надрывался в мегафон какой-то дядя. Орал он по-русски и по-английски. Русским мужчина владел намного лучше. Сережа представился пухлой местной тете в теплом пальто и вязаной шапке. Она обрадовалась ему как родному и, содрав с него 20 крон, пригласила в автобус. Сережа прошел в салон и уселся из принципа у окна. Автобус поехал по расписанию. Гид что-то говорил по-русски и по-английски, советуя посмотреть налево или направо. Но Сергей больше поглядывал на пассажиров. Примерно половина прибыла из Британии, вторая оказалась соотечественниками. Англичане держались строго и поглядывали холодно. Мало не такое видели. Никакие скандинавские красоты не смогут смутить истинного британца. Наши же неуверенно улыбались и явно пытались чем-нибудь искренне восхититься. Если такое находилось, они бурно выражали восторг, но чаще смотрели на экскурсовода с жалостливым вопросом на лице. «Как вы тут живете вообще?» Этим людям ведь обещали настоящую европейскую страну. Они все этим заранее прониклись. А что они видят по факту? Сергей больше соглашался со своими. Это все еще не Европа. Автобус часто делал остановки, и гид приглашал туристам выйти ненадолго. Кое-что стоило осмотреть не спеша. Ну и купить всякого разного. На одной такой остановке Сережа от группы отстал. Он пошел к зданию английского посольства, благо, что до него было ерунда идти. По пути Сережа еще раз порадовался факту, что находится у скандинавов. Королевство, конечно, связало Гордарика договорами, но у них все-таки были короли. И монархи эти подписали международные соглашения о неприкосновенности дипломатов и дипломатической собственности. Княжество Гордарики на все это плевать хотели. Они ничего не обещали даже королевствам. И его, Сергея, эти скандинавы выдадут по щелчку. Зато у европейских стран в королевствах были послы и посольства – в которые почти не страшно заходить. Значит, зашел Сережу в британское посольство и через четверть часа вышел. Никто его не спросил, что там делал подданный Москвы. На самом деле Сергей по-английски написал прошение на частную визу. Даже в гостинице такое писать он опасался. Англичане сказали мистеру Жучирину заглянуть через неделю, и он покинул здание. Еще немного прогулялся по площади с памятником и магазинчиками для туристов, подождал свой автобус и спокойно влился в маленькую орду соотечественников. Экскурсия же просто накручивала петли вокруг центра, где располагались достопримечательности. Со всеми вместе Сергей вернулся в исходную точку. С другими туристами поблагодарил экскурсовода и пошел в свой отель. Отобедал в ресторане и из своего номера позвонил барону Улли Лундбергу. Тот оказался дома и подошел к аппарату. Сережа начал по-английски, но господин барон на русском с легким акцентом попросил не мучить мозг и говорить нормально. Господин Жучирин по-русски изложил ему суть вопроса. Ему нужно своими глазами взглянуть на земли, что предлагается к продаже. Убедиться, что это не пустыри, там расположено некое производство. Швед Сергей очень обрадовался и сказал, что прямо сейчас готов приехать за ним в гостиницу на своем автомобиле, самое позднее через полчаса. Он в городке Норт-Илье, очень близко. Сергей сказал, что ждет его в номере. Он принялся проглядывать еженедельную газету из тех, что утром дала ему коридорная. Хоть и писалось по-русски, новости были все больше шведскими. Тем более местные журналисты всегда путали падежи. «Это все-таки не Европа», — грустил Жучирин. К счастью, в двери постучались до того, как Сергей дочитал газету. На пороге обнаружился усатый господин средних кондиций с голубыми северными глазами в пальто и вязаной шапке. После знакомства и приветствий Улли Лундберг предложил все сразу и осмотреть, благо, что он на машине. Сергей согласился, быстро надел пальто и норковую шапку, и они вдвоем, спустившись с лестницы, вышли из отеля. Машина барона вызвала в душе Сереже усмешку. «Бюджетный москвич». Впрочем, Улли им явно дорожил, и Сережа не стал его обижать. С серьезным видом уселся на переднее сиденье рядом с бароном. Ехали сначала по городу, выскочили на шоссе. Хотя по критериям Москвы это обычная дорога по два ряда в обе стороны. Но раз барон сказал, что шоссе, не надо ничего возражать. Дорога ведь без ям и ухабов, и снег с нее убрали. Страна не выглядела запущенной. По шоссе сновали грузовики и простые машины, там и сям высились заводские трубы, из которых даже валил дым. Также аккуратно выглядели разные леса и озера, заснеженные поля. Но, к сожалению, все это не совсем Европа. По пути господин Жучирин спрашивал барона, как лучше провернуть продажу земли юридически. Швеция ведь даже не княжество. Улли же весело говорил, что наоборот, это все может упростить. Если продажу утвердит совет Лена, Большов станет его членом со всеми вытекающими. Можно продать земли боярину напрямую, а не вносить его в некий фонд. Сергей помотал головой и честно признался. «Не совсем тебя понял, друг Улли. Что это меняет?» «Ну как же?» – воскликнул барон. «Если Большов будет входить в один со мной Лен, и я пристрелю его на дуэли, половина моих земель мне и вернется. А другую половину я смогу выкупить у совета по нашим законам. И это не считая стоимости других его земель». «Что же ты не вызовешь его без всякой продажи?» – тупо спросил Сережа. «Нет у меня оснований для вызова», – сокрушенно молвил барон. «Королевством безразлично его интервью англичанину». «Тем более не понял, зачем продавать землю?» – воскликнул Сережа. Улли снисходительно на него покосился и сказал. «Когда Большов купит землю и войдет в мой лен, я смогу вызвать его просто за наглую русскую морду». «Она у него не наглая», – проговорил Жучирин. «Один пень русская», – хмыкнул Улли. «Но я ответил тебе на все вопросы, маг. Смотреть землю будешь?» «Буду», – угрюмо сказал Сергей. «Но я должен сообщить об условиях Артему». «Ну а для чего я тут распинался?» – проворчал Улли. «Большов и землю купит, и вызов примет. Он, конечно, совсем не слабак, но застрелить его должен швед». «Почему швед?» – уточнил господин Жучирин. «Потому что шведы – самые крутые из европейцев», – Улли улыбнулся Сергею. «Ведь этот пацан объявил Европе войну». Сергей надолго замолчал, глядя в окно. Они съехали с шоссе к городку, дорога пошла мимо аккуратных домиков и свернула к явно производственным строениям. «В управлении посмотришь бумаги», — проговорил барон, въезжая на парковку. Машина остановилась. Они вышли, хлопнув дверцами. Сергей сделал два шага и почувствовал вдруг, что правая его нога поехала на чем-то скользком. Он грохнулся на спину, раскидав руки. Его ботинок был весь в чем-то липком, мягком и коричневом. «Европа, блин!» — простонал господин Жучирин.